хулиганы. Когда мы вышли, был настоящий вечер. Мы медленно шли по улице. Колено у меня снова ужасно разболелось. Как же я с таким коленом залезу обратно по веревке? Просто идти невозможно. Посидеть на лавочке, что ли? Может, пройдет? Мы зашли в какой-то двор. Я села на лавочку и стала дуть на колено. Оно распухло, как подушка. Вдруг Уран зарычал. Я подняла голову и увидела, что из темного подъезда ко мне направляются два довольно взрослых парня в кепках. «Это что за драный цыпленок?» — спрашивает один другого. «Сейчас выясним», — отвечает ему другой. Я оглянулась. Во дворе больше никого не было. Значит, драный цыпленок — это я. Это было неприятно. Я встала и хотела уйти, но тут оба парня подошли совсем близко. Я снова сделала шаг вправо, и они шаг вправо. Я влево, они влево. Уран заворчал сильнее. «А это еще что за страхолюдина?» — удивился один из них. «А ну, цыц!» Уран испугался и прижался ко мне. Он даже ворчать перестал. Тогда другой хулиган протянул ко мне руку, схватил меня за шапку прямо за круглый помпончик на макушке, рванул и оторвал его. «Ой!» — вскрикнула я. И тут Уран как залает, как кинется на этого парня, и этот парень как отскочит, но тот другой парень пошарил по земле, схватил здоровенный камень и нацелился прямо в Урана. Бедный Уран прижался к земле, он даже глаза закрыл. «Не смей!» — закричала я, — «не трогай его, он тебе ничего не сделал!» И я, вдруг сама того не ожидая, изо всех сил пихнула обеими руками этого парня прямо в живот. «Ух ты!» — парень угрожающе двинулся на меня. «Да ладно!» — сказал друг другой. «Чего с мелюзгой связался? Сейчас мамаш прибежит, виск подымет!» И они вдруг ушли. Скрылись, как будто их и не было. Я совсем про свою коленку забыла. И про приличное вознаграждение забыла. Про все на свете. «Уранчик, миленький!» — говорила я. «Мы их прогнали! Мы прогнали! Здорово мы их! А!» И Уран вертел хвостом и прыгал мне на грудь. Пока мы шли домой, я всю дорогу с ним разговаривала. «Ты не думай», — говорила я Урану, — «да если бы он только тебя пальцем тронул, я бы, знаешь, что с ним сделала, прямо убила бы его, честное слово, я ведь ужас какая смелая, ты прям даже не представляешь, ты же видел, как я его пихнула, а? Он прям вверх тормашками полетел. Да если бы они не ушли, я бы их обоих излупила. А ты тоже молодец. Как ты залаешь тогда, как он отскочит. Молодец, Уран, молодец!» И мы останавливались, и я гладила его по голове и по спине с нарисованным пятном. «Сейчас мы придем домой», — объясняла я ему. «И я уговорю маму, чтобы она разрешила тебе остаться у нас жить. У меня мама добрая, она хорошая. Я ее вообще-то люблю. Она, знаешь, какая? Она ругается, ругается, а потом сама переживает. Она очень даже хорошая. Я ее очень даже люблю. И папа у меня хороший, он только сейчас в командировке, но зато, когда он вернется, знаешь, как он обрадуется, что у нас в доме собака, да еще не простая, а редкой ценной породы, и не нужно мне приличное вознаграждение. Зачем оно мне? И самокат мне не нужен, я и без него обойдусь». Мы шли по темной улице. О том, что делается дома, я старалась не думать. Вдруг рядом со мной резко затормозил мотоцикл, и из него выскочил милиционер. Он бросился ко мне и схватил меня за руку. «Люся, это ты?» Я узнала нашего участкового Милюкова. «Быстро садись в коляску», — сказал участковый Милюков. «Тебя разыскивают». И он, не говоря больше ни слова, подхватил меня под мышки и сунул в коляску. Уран заскулил. «Я без Урана не поеду», — сказала я. Участковый немного подумал и сунул Урана ко мне. Мотоцикл затарахтел, мы куда-то поехали, может быть, в милицию, а может быть, в тюрьму. Я так устала, что мне уже было все равно.